Внутренние демоны. Утром слуга сказал, что Сяо Цзэ не здоровится и урок отменен, так что У Цяньхэн весь день будет предоставлен самому себе. «Что ж», — подумал У Цяньхэн, — «этого и следовало ожидать». Он провел день за книгами, написал письмо домой. Писать и получать письма позволялось. Скоро у его младшей сестры свадьба. Родители жениха дали согласие, узнав, что приданная невеста оплачена золотыми слитками. За ее судьбу можно не волноваться, а матери хватит оставшегося золота, чтобы не бедствовать, пока он не вернется. Подумать следовало о самом себе. Теперь он сможет сдать государственный экзамен и получить должность в третьей столице. А если его результаты превзойдут остальных, то есть шанс уехать во вторую или даже в первую столицу. На императорский дворец У Цяньхэн не замахивался, понимая, что потомкам предыдущей династии там будут не рады, но полагал, что смог бы получить должность в магистрате. Вот об этом следовало думать, а не о том, что наводнило его мысли. У Цяньхэн все думал о своем вчерашнем поступке. Нужно было оттолкнуть Чэнь Юэ и выругать ее. Еще в самый первый раз нужно было так сделать, но вместо этого он решил ее проучить, и вот что из этого вышло. У Цяньхэн прекрасно понимал, что болезнь Сяо Цзэ лишь отговорка, чтобы не встречаться с учителем. «Быть может, на ее месте я поступил бы так же», — подумал У Цяньхэн, глядя на забытое Сяо Цзэ покрывало. Следовало вернуть его, а не спать с ним в обнимку всю эту беспокойную ночь. Много чего следовало бы, но момент был упущен. Сейчас извинения или объяснения придутся не кстати. Нужно подождать, пока Чэнь Юэ успокоится, и дать разумное объяснение этой выходке. Если бы он еще мог найти разумное объяснение. «Какие демоны меня к этому подтолкнули?» — пробормотал У Цяньхэн, неодобрительно качая головой. «Учителя так себя не ведут. Если заметил ошибку, исправь. Если ученик сбился с пути, верни его, дай ему наставление». О том, чтобы проучить ученика, и речи не было. У Цяньхэн смутно понимал причину произошедшего. Он был зачарован внешностью Сяо Цзэ, и это мешало ему иногда трезво мыслить, потому он вот уже во второй раз предался преступной слабости и пытался отыскать для нее оправдание. Быть может, тому поспособствовали и темы их уроков. Девушкам и взрослым мужчинам опасно оставаться наедине и вести интимные беседы. У Цяньхэн слышал, что даже старики нередко пускались во все тяжкие, соблазнившись неопытной молодостью. В третьей столице с завидным постоянством гуляли слухи то о побегах со свадьбы, то о двойном самоубийстве разлученных влюбленных, то о кровосмесительных связях в знатных семействах. Молодость перебесится, уймется и за ум возьмется. Старость натешится, сдастся и в монахи подастся. Такое ходило присловие. У Цяньхэн был молодой, сильный мужчина. Монахом он не был, в отречении не жил. Хотя, по общему мнению, вел довольно скромную жизнь из-за стесненности в средствах. Его мысли нередко посещали весьма вольные, даже откровенные фантазии. Это помогало ему обуздывать инстинкты. Юноши или девушки были в этих фантазиях, значения не имело. По крайней мере, до недавних пор держать внутренних демонов в узде ему удавалось. Чэнь Юэ была слишком хороша, чтобы сделать ее частью очередной фантазии. У Цяньхэн грезил о ней наяву. Разумеется, чтобы не нажить себе неприятностей, стоило пресечь эти мысли на корню. Но он промедлил, и вот что получилось. «Уж, конечно», — подумал У Цяньхэн, когда пришло время гасить светильники. «Сегодня она не придет». Он лег в постель, сложил руки на груди и закрыл глаза. «Завтра все наладится», — подумал он сквозь сон. «Всегда есть надежда, что день завтрашний будет лучше дня нынешнего, пока завтра не наступает». Во сне ему привиделась Чэнь Юэ, будто бы она забралась к нему в постели, стояла над ним, на вытянутых руках. «Чэнь Юэ?» — пробормотал У Цяньхэн, дотягиваясь до ее лица и беря его в ладони. Поцелуй во сне был необыкновенно сладок, но до У Цяньхэна не сразу дошло, что это вовсе не сон. Сообразив, что это происходит наяву, У Цяньхэн оттолкнул Чэнь Юэ от себя и сел в постели. «Что ты здесь делаешь, Чэнь Юэ?» — строго спросил он, вытирая губы. «Ты не должна быть здесь. Уходи». «Почему?» — удивилась Чэнь Юэ, подползая обратно к постели. У Цяньхэн нахмурился. «Разве ты не испугалась вчера? Зачем ты снова лезешь в огонь, когда знаешь, что обожжешься? «Ты не понимаешь, что делаешь? Не боишься, что я...» Он поджал губы. Вслух о таком говорить не полагалось. «Я знаю, что ничего плохого вы мне не сделаете, учитель», — возразила Чиньёэ. «Ты знаешь?» — усмехнулся У Цянхэн. «Когда я сам...» По лицу его промелькнула тень. Он насупился и ладонью оттолкнул Чиньёэ подальше от себя, устрашившись собственных помыслов. «Да, пресечь на корню». Он встал, накинул на плечи верхнее одеяние и за локоть выволок Чиньёэ из своей комнаты. «Уходи», — велел он с нарочитой грубостью. В глазах Чиньёэ промелькнула боль. У Цяньхэн предпочел сделать вид, что ничего не заметил, развернулся и пошел во внутренний двор, где был колодец. Он вытянул ведро и облил себя ледяной водой. И еще раз. И еще. Нужно было охладить голову и подчинить себе взыгравшие инстинкты. Зубы его застучали от холода, но он не остановился и потянул из колодца очередное ведро. «Что вы делаете, учитель?» Чиньёэ схватила его за руку, пытаясь остановить. «Вы же простудитесь». «Почему ты еще здесь?» — резко спросил У Цяньхэн, отталкивая ее. «Я ведь велел тебе уйти». «Почему вы на меня сердитесь?» — со слезами спросила Чиньёэ. «Ты даже не понимаешь, почему?» — воскликнул У Цяньхэн. «Ты даже не понимаешь, что со мной делаешь?» Он закрыл лицо рукой и какое-то время стоял так. Чиньёэ смотрела на него широко раскрытыми глазами. Одежда У Цяньхэна промокла. Нижнее одеяние прилипло к телу, облегая его. И только внизу живота топорщилось, обтягивая вздыбленную плоть. «Вот, видишь, что ты со мной делаешь?» — горько сказал У Цяньхэн. «Что это у вас такое?» — запинкой спросила Чиньёэ. Ее попытку коснуться предмета любопытства У Цяньхэн решительно пресек. Это прикосновение забило бы последний гвоздь. «Ты растревожила моего внутреннего демона», — сказал У Цяньхэн, собираясь с дыханием. «В вас сидит демон, учитель», — ужаснулась Чиньёэ, неотрывно глядя на демона. «Такой демон сидит в каждом мужчине», — возразил У Цяньхэн, набрасывая на себя верхнее одеяние. «Нельзя бездумно с ним обращаться. Ни к чему хорошему это не приведет. Чиньёэ, ты должна слушаться своего учителя. Чиньёэ?» Чиньёэ была слишком потрясена увиденным, чтобы внимать нотациям.